Глава 26. «Мы приехали по поводу вашего племянника, господин Салмео. Группа протекторов Карнавы сидела в уютном, полном цветов и всяческих забавных вещичек в кабинете владельца лавки «Другой мир», про себя радуясь, что никаких новых сюрпризов не свалилось на их головы. Как в буквальном, так и в фигуральном смысле». «По поводу Ники?» — удивился их собеседник, чем слегка ошарашил присутствующих. Пусть юноша и перенесся на пиратский остров мгновенно, но они-то добирались сюда несколько дней. Неужели за это время никто не хватился паренька? «Да, а разве вы не волнуетесь по поводу его отсутствия?» — осторожно произнес Альзерал. «Разве он не у матушки? Моей бедной сестры?» Тем же тоном, начиная подозревать неладное, уточнил Макируш Салмео. «Насколько нам известно, нет», — несколько неуверенно ответил Ранрео, одновременно думая, почему юноша носит ту же фамилию, что дядя. «Женщина не вышла замуж? Или владелец этой лавки так называет невестку?» Впрочем, эти мысли лишь промелькнули. Сейчас нужно было думать о другом. «Как нет? А где же он тогда?» — не понял дядя Николасара. «Признаться, вы меня удивили. Он ушел очень внезапно в тот день, но за ним такое водится. Да и сестра ничего мне не говорила. Она живет в соседнем городке. Ники то дома, то у меня живет. Так где же наш мальчик?» В голосе мужчины появилась тревога. «С ним все в порядке. Он такой рассеянный». «Должно быть все в порядке», — вернул Лоу, подавив угрызение совести в зародыше. Дело в том, что одной не особо удачной шуткой этого милого юношу занесло к пиратам. Откуда мы его и вызволили? Подождите, как занесло? С помощью колдовства. Веско и непонятно пояснил Хальдор. Фарры — весьма уважаемая раса. Требовать у них объяснений редко кто решается. И как дядюшке не хотелось именно это сделать, но он сдержался. Повернувшись к старшему протектору, он продолжил расспросы на другую тему. «Так вы вызволили его оттуда? Но он не с вами?» «Увы, нет», — покаянно ответил Ранрео. Ситуация сложилась очень непростая, и Ники оказался с другой группой. Тогда это казалось очень логичным, ведь они протекторы вашей богини. Но, увы, они не смогли немедленно отправиться сюда. Но как только у них появится такая возможность, Ники вернется в родной дом. «О, богиня! Даже не знаю, что сказать. Я вам очень благодарен за все это, за спасение моего племянника, за эту новость. Пришлось, наверное, немало проехать, чтобы мне это рассказать. А Ники точно в надежных руках? Кто они, в смысле, как зовут этих протекторов?» Лоу назвал имена. Лицо немолодого уже мужчины разом просветлело. «Как Ники, наверное, счастлив. Он всегда мечтал познакомиться с Шершеро. И с вами, конечно, протектор Рошел», — спешно добавил он, видя, что Фаар вновь начинает полыхать пуще прежнего и радея за сохранность своей мебели. «Но Ники такой робкий. Вот уж не подумал, что он хоть куда-то выберется. А тут такое приключение. Просто диву даюсь. Как я рад за моего мальчика!» «Вы не беспокойтесь», — продолжил заливаться соловьем Ранрео, внутренне удивляясь реакции. «Они люди надежные. Рано или поздно доставят Ники к вам. А пока он мир посмотрит. Научится, может, чему полезному. Просто развеется». «Да, да, вы правы. Ему на пользу пойдет». «Вот и я думаю, что пойдет. А мы пока займемся расследованием того, что произошло. Ники, как вы понимаете, очень повезло, что мы оказались рядом. А если бы нет? Страшно подумать, что могло произойти. Поэтому мы хотим предотвратить такие инциденты в будущем. А для этого нам нужна ваша помощь». И старший протектор Карнавы вопросительно посмотрел на хозяина лавочки. Тот мигом подобрался, сосредоточился. «Все, чем могу», — торопливо произнес он. «Отлично. Я надеялся на подобный ответ. Тогда к делу. Видите ли, столь злую шутку с Ники сыграло название вашего очаровательного магазина — «Другой мир». Кто-то воспользовался совпадением этого названия с пожеланиями преступников, которые хотели призвать существо из другого мира, действительно из другого, из того пространства, что за пределами нашего мира, то есть демона. Вы понимаете, о чем я говорю? Кажется. И это ужасно. И что же теперь? Не столько, кажется, не дал ему закончить Лоу. Какой-то неизвестный создал заклинание, и оно похитило человека из магазина, а не из-за пределов этого мира. Прискорбно, конечно, но это случай единичный, как мне кажется. Хотя, кто знает, в любом случае нам нужно выяснить, кто этот человек. Такие шутки не должны сходить с рук. Хозяин лавочки как-то странно посмотрел на старшего протектора. Лоу на всякий случай мысленно проверил логику своих речей. Вроде никаких, по крайней мере, слишком явных, неувязок нет. «Вы правы», — медленно ответил хозяин магазина. «Только чем я могу помочь в подобном деле?» Внезапно Лоу поймал себя на мысли, что не знает, о чем спрашивать торговца. «Были ли у вас в магазине какие-нибудь странные типы? Да в этот магазин иные, небось, и не ходят. А если этот неизвестный кто-то просто шел мимо и увидел название лавки? Какие шансы, что его запомнили? Особенно с учетом выходящих во двор окон. Карнава, помоги!» «Дело в том, — неожиданно произнес Элайтер, — что этот злоумышленник использовал в своем деле необычное приспособление. Это картина с нарисованным домом, в которую свободно проникала рука. Но при этом с противоположной стороны холста ее не было видно. Мы заметили, что в вашем чудесном магазине много всяческих удивительных вещей и...» Но его прервали. «О, я понял, о чем вы говорите!» — возрадовался Салмео. «Да-да, там еще арка с дорожкой, а все внимание невольно приковывается к черному прямоугольнику двери, так?» «Очень похоже», — осторожно ответил Альзерал. «Да, она!» «В нее так руку просовываешь, вот прям в эту дверь, как будто там разрезан холст, а с другой стороны ее нет. Так я понял?» «Именно», — в этот раз куда увереннее ответил адъютант. «Это я ее продал. Мне эту шутку когда-то наспор один предприимчивый колдунишка сделал. Чудо, а не человек. Хитер, как глава писец гильдии. И мастерство у него какое-то необычное. Я про такое и не слышал никогда. Ну да и не мудрено. Он к нам с материка прибыл. Сколько я его молил. Расскажи, как ты это делаешь. Но так и не сказал, зараза. А уж сколько я ему северняков за эти шутихи отвалил. Уж больно хорошо они расходятся. Правда, он их мне всего 5 штук сделал. Последнюю вот совсем недавно продали». «Кому?» — жадно вопросили сразу несколько голосов. Вопрос, казалось, поставил мужчину в тупик. «Я обычно очень внимателен к покупателям. Только вот в тот день такая жара была, что, признаться, мало соображал. Надо у моего помощника спросить». Помощником, что неудивительно, оказался тот меланхоличный парень, которого протекторы видели за прилавком. Это слегка обеспокоило протекторов. Казалось, это создание вообще пребывает в каком-то другом измерении и не обращает на эту действительность внимания в принципе. Однако, когда они все скопом, включая хозяина лавки, объяснили ему, что от него требуется, юноша их удивил. Нет, скорее ошарашил. Картина с двухэтажным особняком, аркой и дорожкой была продана 27 дней назад паре мужчин, расплатившихся карнавскими середняками. Не торговались. Создалось впечатление, что они четко знали, зачем пришли, поскольку по лавке почти не ходили, как обычно делают посетители. Оба среднего роста, один чуть пониже. Тот, что повыше, худее и бледнее. Скорее всего, много времени проводит в помещении. По выговору, тот, что пониже, ваш соотечественник. Я бы предположил, с Южного острова. Второй явно откуда-то из этих мест. Лицо невыразительное. Темные глаза посажены близко друг к другу. Средней толщины губы, нос широковат. В темные волосы около шеи вплетены оранжево-синие нити, что выдает в нем последователя колдовской школы Марвара. По возрасту я бы предположил, что он уже закончил ее. Но не более 3-4 лет назад. Его приятель, если меня не подвел слух, один раз назвал его рыбкой. Тот явно огрызнулся на прозвище. Молодой человек пониже немного горбился. На лбу уже появились морщины, как бывают у тех, у кого богатая активная мимика. Вот уж чего нельзя было сказать о рассказчике. За все это время на его лице не изменилось ничего. Да и тон остался столь же ровным. Казалось, парень вот-вот заснет. Но мне почудилась в его взгляде некая затравленность. Хоть он много улыбался и сыпал шутками. Могу ошибаться. Выглядел. Юноша сделал паузу и потом выдал описание, которое, увы, подходило большей половине мужчин всех семи островов. И да. Кстати, они купили еще и зеркало твоего шанса. Что? В едином порыве вырвалось разве что не из сердца протекторов. Очень захотелось за это же сердце и схватиться. Или за грудки сего славного юноши, чтобы хорошенько его потрясти. На лице Онова все так же ничего не отражалось, и он невозмутимо продолжил. «Точная копия знаменитого зеркала из храма твоего шанса. Отличный подарок шутка друзьям и коллегам. Способна воспроизводить одну, реже несколько фраз. Реагирует на голос, раздавшийся на достаточном расстоянии. Фразы по желанию клиента закладываются в устройство приглашенными специалистами нашего магазина или самими покупателями. Но для этого нужны хотя бы минимальные способности к колебанию энергии. Эти господа отказались от наших услуг. Поскольку я увидел знак колдовской школы, это не показалось мне странным. А что показалось? Ранреу быстро подстроился под манеру вести повествование этого рассказчика. Перед ответом тот старательно подумал. То, что они не торговались. Они оба не выглядели как люди, привыкшие к свободным деньгам. Такие тоже частенько пытаются сбить цену. В этом случае этого не было. Все вообще произошло очень быстро. Они пришли, назвали, что им нужно, расплатились и ушли. Для нашего магазина это редкость. «Поэтому ты их так хорошо запомнил?» С некоторой долей зависти уточнил Альзерал. Юноша посмотрел на него с той же равнодушной меланхоличностью, что и прежде. «Нет, я всегда так запоминаю». Помощник старшего протектора, похоже, не знал, огорчаться или восхищаться. Кажется, он испытывал оба чувства. «А может быть, ты слышал или видел что-нибудь, что помогло бы нам их найти? Что-нибудь, указывающее на то, куда они потом отправятся?» — с надеждой спросил Микаш. «Нет, такого они не говорили. Но на их лошадях не было объемных дорожных сумок». «Колдовская школа Марвара. Это ведь достаточно узкое направление», — заметил Хальдор. «У них не особо много учеников. В основном из-за необходимости весьма специфических врожденных способностей». «И у них много женщин», — подхватил его мысль Ранреу. «Да, вполне вероятно, этого рыбку кто-нибудь вспомнит». «Я слышал, выпускники этой школы редко разъезжаются по миру. Тоже какие-то ограничения учения. Кажется, репертуар заклинаний в разы сужается. Думаю, стоит начать с самой школы». «Вахны, все раздерите!» — выругался Хальдор. «Это ведь где баба на облаке?